черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными. И он подумал про себя. «Черт его знает. Может быть, он просто хвостун, как все эти мальчишки. Наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет». А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что де в человеке не уверен, сегодня жив, а завтра и бог весть. Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам. Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконец, произнес: «Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили. Народ, такие воры! А, вот, разве не это ли он?» Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. «Еще покойница делала», — продолжал Плюшкин. «Мошенница, ключница. Совсем было его забросила и даже не закупорила каналья. Козявки и всякая дрянь был напичкались туда. Но я весь сорт повынул. И теперь вот чистенькая. Я вам налью рюмочку». Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил, и ел. «Пили уже и ели», — сказал Плюшкин. «Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь. Он не ест, а сыт. А как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми. Ведь вот капитан приедет, дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть. А я ему: такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего. Так вот он и шатается. Да ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев. Как же, я как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть». Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такую пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие. И Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий «Доезжай, не доедешь». Всех было 120 слишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город. «В город? Да как же? А дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник. В день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить». «Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?» «Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились». «А, батюшка, как не иметь? Имею!» — вскричал он. «Ведь знаком сам председатель. Езжал даже в старые годы ко мне. Как не знать? Однокорытниками были, вместе по заборам лазили. Как незнакомый уж такой знакомый? Так уж не к нему ли написать?» «И, конечно, к нему». «Как же уж такой знакомый? В школе были приятели». И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства. Явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки. Появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина, вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством, стала еще бесчувственнее и еще пошлее.